32. Моревер, 20 декабря 1916 года. Мне уже давно хочется заявить во всеуслышание о том восхищении, которое я испытывал, читая Вевр роман «Огонь». Думаю, что еще больше, чем мое восхищение, вас обрадует восхищение Метерлинка, которого я вижу здесь почти каждый день. Да, мой дорогой друг, ваша книга – это творение большого писателя, честного человека и храброго солдата. Ваша книга стала классической. У нее большие шансы стать бессмертной. Самые прекрасные рассказы о войне бледнеют по сравнению с вашим романом. Это шедевр, который показал всему миру ужас военной славы, самой позорной славы, если только она не рождена необходимостью защищать свою родную землю.